Первый этаж подземелья расширен. Второй этаж подземелья расширен. Миг спустя я очутился в холле особняка и тут же раскрыл информационное окно особняка. Отлично. Первый этаж расширился на 200, а второй на 9. Жаль, что остальные этажи не тронуло. Хотя, возможно, это потому, что они уже на пределе. Логично. Явился. Из гостиной вывалились женщины в странных нарядах, и я узнал их трофеи. На Анюте, которая первая примчалась ко мне, был сиреневый комбинезон на замке, который не смог застегнуться до конца, потому что грудь. У остальных, кроме Леры, схожая проблема. Что скажете, товарищи модницы? Окинув всех взглядом, а именно троицу, Анюту и Марию, что-то в этом есть, рыжеволосая пожала плечами, и, судя по лицам, остальные были с ней согласны. Лучше расскажи, что за мир там, ваши любимые гоблины, война, руины и разруха. Фе. Анюта скорчила лицо и, развернувшись, пошла обратно, а с ней и остальные. Ну и хорошо, там весьма опасно. Кто знает, когда на голову может упасть бомба. Далее посетил контрабандиста. Опять ты, воскликнул невысокий заросший контрабандист. Так и хочется его назвать стариком, но 52 года, это еще не старик. Однако данный индивид выглядит на все 100, и это не комплимент. Я только порядок навел. Завозмущался он, а я огляделся. Берлога и правда была прибрана, и даже появилось что-то интересное. У тебя Япония есть. Отстань, старик встал на моем пути, а шел я к интересному такому беспилотнику. И это явно не гражданская модель. Мои старые клиенты уже ругаются, что у меня один лишь шлак. Тогда тебе не нужно это? Поднял я руку, а в ней тот осветительный прибор. Старик уже хотел было начать ворчать, но резко выхватил его у меня и вгляделся в кристалл. Как интересно. Беспилотник забираю, кристалл. Явно лабораторный, но внутри него ничего. Он открутил кристалл и внимательно изучал. Гранаты тоже, ок. Если подать ток, то он будет светиться, а нагрев, а во, у тебя и ракетница есть. Тоже забираю. И, пожалуй, хватит. Все, спасибо. Пока контрабандист был занят, я вернулся домой и первым делом принялся осматривать квадрокоптер. Он имеет белый окрас, станцию зарядки, станцию связи и пульт. Расставив все в холле, запустил и работает. Да и еще так тихо. Осталось понять, какая дальность можно ли использовать в других мирах. Набаловавшись, собрался было убрать его на склад, но вдруг увидел мордашку Алисы. Ее глаза горели словно два фонаря. «Хочешь поиграться?» «Угу», — закивала лисичка. Тогда я махнул ей, и та, нырнув в тень, вынырнула уже рядом со мной. А дальше началось. В нее будто бес вселился. Пришлось выпустить наружу. А ближайшая безопасная наружжа — это город быка. У енота беспилотник просто собьют. Но и к нему пришлось заглянуть. Правда, через полтора часа, когда Алиса наигралась, у енота же была паника. Значит, они перегруппировались и решили напасть на другой город. Удивился я, выслушав енота в его кабинете. Мы тут были одни, и замечу, что стол у енота был такой, что я на него мог лечь и уснуть. Да нет же, они сейчас без провизии, чтобы не помереть с голода, пока везут припасы с тыла, собрали летучие отряды, которые будут грабить деревни и поля, и заодно выманят твоих солдат из города, предположил я, а тот согласился. Без стен нас порвут. Ты сам видел мою армию, сплошь новобранцы, а может и не порвут, заулыбался я. Продавец оружия согласился продать его, но ты говорил, что сейчас с деньгами проблема, так что я не торопился его нести. Неси, хоть душу продам, но найду деньги. Он аж на стол вскочил. Я рассмеялся и вскоре вернулся в особняк. Енот готовит деньги и помещение, мне нужно было перетаскать ящики. Женщины мои уже в подземелье, а вот Рой и Нан свободны. Вместе мы за пару часов перетаскали гору ящиков, и, когда я открыл дверь, енот меня едва не похитил, но уже совсем скоро мы были на полигоне, что я повелел подготовить, а именно мишени, можно из дерева и соломы. Это мои лучшие лучники, заявил енот, указывая мне на сотню бойцов. Олени, коты, кролики, почти половина это были люди-кролики, причем в основном полноценные зверолюди, а не полулюди. Далее я кратко объяснил, что, как и зачем, а так как дураками они не были, то уже через полчаса начались первые стрельбы. Еще через полчаса я стал соболезновать противнику. Медведь, это фантастика. Енот носился вокруг меня кругами, а остальные стрелки, отстрелявшись, делились впечатлениями. А теперь я покажу вам, как чистить оружие, чтобы оно не вышло из строя. Как же они перепугались, когда услышали, что оно может сломаться. Ну да, может. Так что следующий час меня слушали так, будто я мессия. А я повторял лекции из академии, да и в детстве обучение проходил. Далее учил, как пользоваться гранатами. Но тут все просто, вынул чеку и метай. С ракетницами еще проще, вот прицел, вот кнопка, все. Оружие и боеприпасов я продал действительно много и наконец-то опустошил свои склады, которые были переполнены этим добром. Заодно и заработал чистой прибыли на 38 тысяч кристаллов. Посетить Ролуки, удивился енот, когда я предложил. Сейчас мы были в его кабинете. «Ах ты ж жадный медведь!» – заржал он. «Грабануть их решил, значит, но думаешь, тебя пропустят, все ищут медведя, а не, я вынул из сумки зайчьи ушки и надел, я их так и не отдал Нине». «Ха-ха-ха-ха!» – заржал тот. «А ну да, начал я обращаться человеком, волосы перекрашу и все, мужчина-красавец, торговцем представлюсь, сука, если тебе удастся проникнуть в Ролуки, я тебе выдам своих лучших людей». И они в городе за неделю не оставят ничего ценного, но 70 на 30, пополам и не меньше, хмыкнул я, по рукам, я соберу лучших воров и грабителей со всего королевства, заявил тот с пылающим взглядом. Далее мы занялись подготовкой, мне показали карту, объяснили маршрут, показали запасные дороги, куда можно соваться, а куда не стоит и многое другое, подготовили тележку и жука, как и еду для него, но жук не уместится в особняке, поэтому я взял два жука поменьше, да и колеса пришлось снимать с тележки. В общем, это было забавно. У нас теперь в холле жучье стойло. Товар мне тоже передали. В основном местная крупа. Легенда же у меня такая, я тупо контрабандист, который хочет нажиться на войне. Наряд мне сшили на месте. Крупу я спрячу под солому. Мол, нет ничего. Тупо, конечно, но вдруг прокатит. Далее я на быстроходном жуке поехал к одной из разоренных деревень близ Ролуки. Точнее, меня повезли. Для этого пришлось сделать немалый такой крюк и пройти через леса. Благо, жук и правда скоростной, так что мы 150 километров преодолели за несколько часов. Дальше я добрался до деревни, можно сказать, ползком, но понял, что там пусто. Дошел пешком и вот проблема. Деревня была сожжена, но я нашел дом без двери, а также дверь без дома. Инструментов у меня не было, но была магия. Так что за час матов и страданий я попал в особняк, а вот и наш Жукова-Тау. Анюта первая увидела меня и сперва выпучила глаза, а потом во весь голос заржала, да так, что из гостиной вывалились все женщины. Ай-ой-ой-ой и краткое, какой зая, хочу его морковку, улыбалась Мария, а остальные с интересом смотрели на меня, Алиса так вообще едва сознание от восторга не потеряла. Одной рукой она прикрывала нос, из которого фонтанировала кровь, а второй показывала большой палец. Задание появилось. Проникнуть в город, захваченный врагом, и всех убить, возбудилась Анюта. Лучше ограбить. Ох ха-ха-ха-ха, сестра сползла на пол. Братик, ты знаешь, как доставить удовольствие сестричке. Захотелось что-нибудь кинуть в нее, но меня уже окружили девушки. Не забыли и за хвост подергать, а он цеплялся к копчику, будто наклей, и снимался, лишь если подать в него энергию. И нет, обращаться медведем я не стал, хотя меня очень просили. Вместо этого попросил подобрать краску для волос и рассказал о секретной миссии. Пришлось выпускать женщин в магазин, после чего я передал Гане, что некоторое время буду занят, и, пока была возможность, передохнул. Но отдых мне только снился. Женщины управились больно уж быстро, и следующие два часа меня пытали. Красили волосы, потом смывали и вновь красили. То краска вонючая, то цвет плохой. Спасла меня Шен. Ее массаж может снять любую усталость, даже моральную. И вот, когда я уже был полностью готов, а женщины собрались то ли провожать меня, то ли поржать, появилась она. Я буду полезна. Алиса была одета в сарафан, который сейчас весьма модный у зверолюдей. Лисьи ушки стояли торчком, а хвост вилял. Какая ж прелесть. Анюта попыталась схватить мелкую, а та, обратившись тьмой, спряталась за меня. ТЦЦ, не обижай лисичку, погладил я Алису по голове и улыбнулся ей. Раз хочешь, то хорошо. Вскоре мы вышли из особняка. На улице уже темнело, так что вряд ли кто-то видел нас. А мы вытащили повозку, нацепили на нее колеса, натаскали груз и вывели жуков. К моему удивлению, они вполне спокойно перенесли попадание в особняк. Каждый был размером с лошадь. И не сказать, что они быстрые, но выносливые и могут ехать с весьма высокой скоростью довольно длительное время. И вот, мы уселись на место возничего, я взял поводья и, как учил Ро, отдал команду, а длинноногие жуки рванули вперед. Ой, я обхватил Алису, которая едва не упала назад. Слишком уж резко жуки рванули. Спасибо. Поцеловав ее в лоб, продолжил обнимать. Повозка плавно выехала на дорогу, и мы поехали к городу Ролуки. Путь я помню, так что успеем к середине ночи. Если нас, конечно, не ограбит. Дорога грунтовая, поэтому повозку, да и нас вместе с ней, сильно трясло. Так что уснуть Алисе было бы тяжело. Вместо этого она прижималась ко мне и улыбалась с глупым выражением лица. Постепенно стемнело, но звезды осветили нам путь. Пришлось снизить скорость, и стало меньше трясти, но ехали мы через лес, так как это самая короткая дорога до Ролуки, но и самая опасная. И нет, не пронесло. На нашем пути упало дерево, и из леса показались люди, зверолюди. На вид простые крестьяне, но агрессивно настроенные. «У нас ничего нет». «Зачем?» – спросил я, причем весьма громко. «Ничего нет, и едешь в Ролуки, не смеши», – кто-то рассмеялся. «Просто отдай все, что имеешь, и иди куда глаза глядят. И умереть, как повезет», – я увидел говорящего. Это был козел. Ну в смысле зверочеловек-козел, с рогами и дырой в голове. А я перевел палец на другого разбойника. «Кто еще желает мне гибели?» – поинтересовался я. «А дерево, что перегородило наш путь?» Было отброшено в сторону магии земли. Никого, вот и хорошо. Но чтоб вы знали, империя Орур потерпела сокрушительное поражение под стенами города-крепости Нарон. Сейчас там нехватка рабочих рук. Ударив поводьями, я погнал жуков дальше, и за нами никто не погнался. А если они доложат, что ты маг, артефакт, пожал я плечами и, схватив лисичку, уложил на солому, что была позади. Поспи пока, перед тем, как пускать в город енотов. Нам нужно самим обчистить все самое вкусное и ценное. Квадрокоптер нам в этом поможет, выглянула та из соломы. И жаль, что я не могу двери привязывать. Да, жаль. Подсказка, привязка. Функции, позволяющие не владельцу делать привязку двери, не существует. Однако в магазине особняка с шестого уровня появляется особый одноразовый предмет. Ха, воскликнул я и рассказал Алисе об этом предмете. После чего, благодаря улучшению дистанционной связи, открыл магазин особняка. И да, там появился новый предмет, камень привязки, но стоит он 2000. Цена очень кусается, но для мародерства вполне терпимо. Алиса на время затихла. Она лежала и смотрела на звездное небо, после чего начала напевать песенку из аниме. Блин, рассмеялась она. Что, теперь, когда я знаю все языки мира и японский в том числе, пою и понимаю смысл песни? Какая же она глупая. Она прикрыла рот ладошками и продолжила смеяться. Зато забавная, улыбнувшись, продолжил следить за дорогой. Впереди уже виднелся город, что когда-то принадлежал королевству. И, судя по увиденному, стены здесь устояли. Но не устояли защитники. Даже ворота не были выломаны. Имперцы просто взяли стены и перебили обороняющихся. Чем ближе мы подъезжали, тем очевиднее это становилось. Без нашей помощи Наврон гарантированно бы пал. Ну что, готова к скрытому проникновению? Я обернулся и застыл, потому что Алиса, скинув в себя одежду, танцевала под луной, что-то напевая себе под нос. Танец был плавный и явно из какого-то аниме. Что-то там про волчицу, пряности и путешествие. Мой взгляд, как и то, что повозка остановилась, она заметила далеко не сразу. Ой, ты все видел? Да, Алиса прикрылась, уставившись на меня, но... Прикусив губу, убрала руки. Я красивая, пусть ты и не родилась высокой да с пышными формами, но ты очаровательна, и я не обманывал. Но не стал говорить банальные вещи про бездонные глаза, в которых хочется утонуть, чарующую улыбку и максимальную концентрацию мелоты на 1 миллиметр девушки. Хотя все это обильно присутствует в Алисе. Фигурка у нее была скромная. Пусть Алиса и не занимается спортом, но много двигается в бою, поэтому весьма подтянута и не имеет лишнего жира. Ноги хоть и не сказать, что длинные при росте 1,55 м, весьма красивы. Попка у нее прям орешек, круглая и подтянутая, талия ярко выражена, грудь пусть и скромная, но красивая и манящая. Тонкая грациозная шея, милое лицо и все, что выше говорил про глаза и милоту. Буду честен, сексапильности в Алисе мало, но она компенсирует это другими качествами. Да хотя бы тем, что я ею очарован. И как человеком, и как девушкой. Поэтому перебравшись в повозку, скинул с себя рубаху и штаны. «Я ведь не переживу это», она закрыла лицо руками, но пальцы все же раздвинула. «А я уже постелил одежду на солому и, взяв красавицу за талию, аккуратно уложил. Ха-ха, хорошо». Она закрыла свои красивые глазки, и я не заставил ее долго ждать. Глава 16. Окрестности деревни Бинни. Земли королевства. Весьма большой отряд империоров состоял из двух частей. Первый – это гиены-мародеры. Они разграбили деревню, забрав всю еду, и опустошили склады. Местные же, как правило, убегали из деревень, завидев орвцев, которые их обычно не преследовали. Вот и в этот раз все было так же. Гиены шустро все забрали, погрузили на повозки и двинулись ко второй части отряда, той, которая значительно лучше вооружена и подготовлена. Это были специальные воины, задача которых уничтожить отряды королевства Миран. Собственно, грабеж деревень ради провизии – это лишь приятный бонус. Основная их задача как раз уничтожать отряды, посланные на предотвращение грабежа, но никто за ними не пришел. Так что полной добычи и провизии, в которой армия империора так нуждается, отряд двинулся обратно к городу Ролуки. Эти трусы в жизни не выберутся из-за стен. Слабаки и трусы. Смеялся один из волков, закованный в тяжелые черные латы. Он с группой других волков шел по обочине дороги, охраняя повозку, груженную зерном. А шли они через лес, через который ранее и пришли. В следующий раз мы их разобьем. Дважды их трюки с нами не сработают, фыркнул второй волк. Мы их размажем. В этот момент под ноги волков упало два предмета. Воины остановились и посмотрели на них, а потом взорвались. Сотни взрывов прогремели вдоль всей колонны. Начался хаос, а следом последовал грохот, непонятный и страшный. Началась паника. Всюду дым, запах паленого мяса, вопли, рев и грохот. «Лес, нападают из леса!» — кричал командир отряда, стоявший на одной из повозок. В его руке был двуручный топор, что ярко горел пламенем. Но вдруг он услышал странный звук и, обернувшись, увидел, как в него что-то летит. Он ударил по странному заостренному предмету, которым была ракета, и прогремел взрыв. Командира отбросило на землю, но он быстро поднялся, однако в него летела еще одна ракета. Все, что он успел сделать, это высвободить всю свою силу для создания барьера и защититься щитом. И он защитился. Правда, от силы взрыва воина сбросило с повозки, и он проехался метра три. «Что за фигня?» – простонал он, потеряв кучу энергии, а потом обернулся. «Мама», — увидел он еще одну ракету. Эта ракета попала точно в него, и могучий воин был разорван на части. В лесу уже творился настоящий хаос. Имперцы далеко не сразу поняли, что по ним стреляют с деревьев. А к моменту, когда воины осознали, что происходит, две трети отряда уже были уничтожены. Впрочем, и последняя треть недолго продержалась. Воины начали разбегаться кто куда. Вот только в лесу их уже ожидали солдаты королевства. «Так, и что нам с этим делать?» — поинтересовался олень-воин. Он и руководил засадным отрядом. «Вернем в деревню, таков был приказ феодала», — ответил подошедший человек-зебра. Этот воин был перепуган из-за взрывов, но пытался держать себя в руках. «Ну да, логично, это же его деревня», — почесав затылок, олень рассмеялся и выхватил автомат, сделал контрольный выстрел, пристрелив волка. «Какое же могучее оружие добыл феодал! С ним мы точно выиграем эту войну, надеюсь, Ролуки. Восточные врата. Стоять! Кто такие?» Перед вратами нас остановили шестеро воинов гиен. Они были облачены в кожаные доспехи, в руках копья и щиты. «Торговцы», — спокойным, даже расслабленным голосом ответил я, прижимая к себе спящую Алису. «Торговцы, и что же вы везете?» «Торговцы», — хмыкнул один из воинов. «Товары. Мы же торговцы», — я на него посмотрел, как на идиота, и хмыкнул. «Или городская стража Ролуки нынче грабит простых торговцев? Городская стража Ролуки бдит и не пускает в город лазутчиков. Поэтому показывай, что в повозке, иначе разворачивайся и проваливай». Двое воинов оставались на вратах, которые раскрыты. Остальные подходили к нам. «Я слежу за вами», — рыкнул на них, а те заржали. «Заяц, что следит за нами? Вот умора!» — ржали гиены, и тогда я поднялся в полный рост и напряг мышцы. Смех как-то быстро улетучился. Этот заяц не побоялся привезти ценный груз из королевства в Ролуки, повстречав на пути немало бандитов. Окинув их убийственным взглядом, я перебрался в повозку и, убрав сено, показал мешок. «Крупа!» — обрадовались те, но я быстро осадил их. «Которую я продам вашему начальству, напрямую. Проезжай!» Гиены поняли, о чем я. Если что-то пропадет из повозки, их начальство узнает об этом от меня. Но мы проведем тебя до начальства, оскалилась гиена. Вот и замечательно, я тоже оскалился. Пришлось гиене и правда сопровождать нас. Город же был полупустым. Многие жители бежали, так что во многих домах жили солдаты. И судя по увиденному, сюда стекалось немало подкреплений, но в основном через южные врата. Мы, когда подъезжали, остановились на одном холме, и оттуда было видно, как вереницы факелов группами по 100 и более штук тянулись к городу с разных дорог. В самом городе было весьма тихо, людей на улице почти нет, лишь патрульные и редкие горожане. Плюс встречаются рабы. Дома же здесь, да как и в других городах, в которых я был, в среднем 3 этажа, стоят плотно друг к другу. Крыши треугольные, часто используется черепица, стекло в окнах, редкость, в основном, ставни. Уличного освещения почти не было, лишь на главной улице вдоль дороги были зажжены масляные лампы. А еще, пока ехали, увидели несколько групп солдат, которые только прибыли в город. И так вышло, что мы прибились к одной из них. Они шли в штаб, что располагался в центре города. Штабом, конечно же, стала резиденция феодала, которая по совместительству администрация города. Резиденция была построена в форме звезды и имела 4 этажа. Судя по увиденному, могу сказать, что раньше вокруг нее располагался красивый сад, но сейчас там все было в повозках, тентах и даже палатках. Видимо, это те, кому еще не выделили жилье. Пока мы подъезжали, посмотрел на то, как одна из групп солдат возводила свои палатки. Как я понял, у каждой группы свои повозки с провиантом и снаряжением, но часть провизии у них отбирали, и это создавало конфликты, на которые мы успели полюбоваться. «Я посторожу», — сообщила Алиса, когда мы приехали, а мы с гиеной спрыгнули с повозки и направились в здание. Гиена, видимо, хотел получить премию или что-то вроде нее, так как сам меня повел куда надо. Сперва мы попали в большой холл, а оттуда на второй этаж. Пока мы шли, я коснулся нескольких дверей, сделав привязку. Неожиданно удачно я попал сюда. Осталось понять, где у них сокровища. Енот, жопа хитрая, он не выдал мне план этого здания, как и города, но и без него разберусь. На втором этаже мы нашли кабинет, где, судя по всему, работал какой-то важный чиновник. Кто еще? Рыкнул он, когда мы постучались. Сержант Мик, ответственный за восточные врата. Тут торговец провизии, контрабандист. Входите. И мы вошли в большой кабинет, где нашелся тигр, погруженный в документы и выглядящий злым. И стоило видеть его взгляд, когда он увидел меня. Я, видимо, самый гигантский кролик, которого он видел в жизни. Привез крупу. Брать будете? Готов еще привезти, сходу заявил я, входя в кабинет. Дорого-богато я бы отсюда всю мебель вынес, если бы дали. Контрабандист, значит, а может, ты, миранский шпион, имеет он в виду королевство. Тигр хитро уставился на меня, и, склонил я голову на бок, что мне ответить? Нет, я не шпион, или рассчитываете на что-то иное? Крупу берете? Больно ты дерзкий для кролика, слегка оскалился тигр. Я заяц, и это раз, а два, я, контрабандист. Так что давайте вы не будете пугать ежа голой жопой и перейдем к делу. К делу, так к делу. И сколько ты хочешь? Мешок 3 малых гралла. Да тебя четвертовать мало за такие цены. Загавкал гиена. Выйди. Рыкнул тигр, и тот, опустив голову, поспешил уйти. Удивлены такой низкой ценой, ухмыльнулся я. У тигра же глаз дернулся. Потому что цена мешка 1 граул. Да, это первая партия. Одна полная повозка. Вторая партия будет по такой же цене. Но, так как вы начали грабеж окрестных земель, если повысятся цены, я их тоже повышу. Сами понимаете. Понимаю, он хищно уставился на меня. И откуда же ты слышал о грабеже? Слышал, я видел, посмотрев на тигра как на дурака, прикрыв рот ладонью, зевнул. Я ехал всю ночь. Давай быстрее. Мне бы хотелось поскорее в кроватку, или хотя бы в сток сена за городом. Желаешь остаться в городе на ночь? Ой, все, давай деньги. И я сейчас же уеду. Не хочу снова лезть в эти ваши, лазутчик не лазутчик, лишь в говне утону. Будешь ночевать за городом, и не боишься? Вновь хищно оскалился тигр, пытаясь на чем-то подловить меня. А я громко и вызывающе рассмеялся. Черт с тобой. Вскоре мы пришли к повозке, где две гиены скулили, лежа на земле, а Алиса тыкала в них отобранным копьем. Благо, не острым концом. Пытались меня изнасиловать, спокойно сообщила та. Накинь сверху 10 граллов, и мы забудем об этом, дерзко сообщил я Тигру, а у того вновь глаз задергался. Далее мы осмотрели мешки, их выгрузили, посчитали, и мне заплатили. Из города же нас выпроваживали аж 6 гиен. Договорились, что я привезу в ближайшее время на несколько повозок больше. Для этой армии это, конечно, капля в море, но тут получили немного еды, там еще, и в итоге все сыты и накормлены. Некоторое время спустя мы выехали из города. К сожалению, из-за паранойки Тигра не удалось сделать привязку в городских районах, но мне и 4 привязок в административном здании хватит. Удачно все прошло, Алиса подняла на меня взгляд, продолжая обнимать руку. Вполне, осталось найти, где остановиться на ночлег. Ночлег, девушка начала стремительно румяниться, а потом и краснеть. Хе-хе, вот девчата из аниме-клуба удивятся. Я первая из них, у кого было с настоящим мужчиной. Настоящим, невымышленным, улыбнулась та и сильнее прижалась к моей руке. Это было фантастично. Я сильно боялась, что он слишком большой для меня. Оказалось, что зря боялась. Она довольно фыркнула. Алисе хвост бушевал и едва ли не ломал повозку. Хоть и искусственная штука, но как настоящий, и читает эмоции хозяйки. И я не стал ей говорить, что все дело в опыте. Ну и я предварительно ласками пару раз довел ее до оргазма. Ладно, не буду о пошлостях. Мы поехали по той же самой дороге. Но всего через час Алиса заметила погоню. Мы сделали вид, что их не заметили, и через полчаса свернули к реке, где находилась разрушенная водяная мельница. Рядом была полностью сожженная деревня. Вот в мельнице мы и решили остановиться. Разгрузив вещи и привязав жуков на веревку, я выгрузил им часть сена, другую часть положил в мельнице, которую подчистую разграбили, и то ли огненным шаром долбанули, то ли еще чем, но одна из стен здесь была повалена, как и часть крыши, однако внутри вполне безопасно, а еще имелась дверь. «Пойдешь в особняк ночевать?» – спросил я девушку, когда мы оказались внутри. «Печи здесь нет, да и огонь опасно разводить, всюду пахнет мукой». «Нет», – смутилась та и мило заулыбалась. «Хочу провести эту ночь с тобой, наедине». Конечно, хотелось спать, но, как говорится, желание девушки – закон. А Алиса только начала входить во вкус и раскрепощаться. Так что своим сладким голоском она, наверное, перепугала всех диких зверей на многие сотни метров вокруг. И спустя полтора часа преследователи посчитали, что настал идеальный момент для нападения и ворвались в мельницу через дыры в стенах. Стоило ли говорить, что я не удивился, увидев отряд гиен, как и то, что последние 15 минут Алиса просто симулировала. Сами мы уже были одеты и готовы к бою. «Алчные твари, вы решили ограбить нас?» – оскалился я, и первая же гиена поймала камень своим лбом. И, конечно же, камень оказался крепче черепа. Гиены ничего не ответили, лишь бросились в атаку. Кто-то был вооружен клинками, кто-то копьем и щитом, были и два лучника, которых прирезала Алиса. Лишь 3 из гиен были воинами, каждый 3-го ранга, но мне это на один укус, так что вскоре враги закончились. Алиса же была в ярости. Ну, все же нас прервали. И, кажется, я совратил эту милейшую красавицу. Впрочем, как говорится, чем тише омут, тем крупнее там черти. После того, как мы добили всех врагов, я поджег мельницу и, загнав жуков в особняк, с Алисой скрылся внутри. Повозка тоже горела, все горит, а тот, кто придет смотреть на пожар, увидит кучу трупов гиены и сожженного снаряжения, остатки повозки и все. Рассчитываю, что враги подумают, что мы с Алисой оседлали жуков и сбежали, проклиная, что связались с Ор. «Быстро вы, как прошло?» В холле нас встретили Оксана с Лерой, они были экипированы, видимо, собрались в подземелье. Алиса посмотрела на них и резко стала краснеть лицом, но так как Оксана-то еще лиса, она сразу все поняла. «Да ну, не может быть, что?» Лера вертела головой, недоумевая. «Стоп, неужели?» Мелкая лишь опустила голову и, похоже, поход в подземелье отменяется. Девушки утащили Алису, а мне пришлось самому позаботиться о жуках, потом смыть с себя всю краску и, став медведем, посетить енота. «Вижу, у тебя все хорошо». Я зашел в кабинет феодала, а там сидели енот с зеброй и другими своими командирами. Все выглядели радостными. «Хорошо, ха, у меня разграбили 5 деревень, а я взамен уничтожил 4 отряда по 1000 воинов, 3000 из которых элитные солдаты, а 5-й отряд, они успели уйти». Енот развел лапы в стороны, мол, бывает. «А ты чем порадуешь?» Дверью в резиденции феодала, заулыбался, а у того челюсть отпала. Но в городе пока нет дверей, так что жди пока. Медведь, серебряный енот вдруг стал предельно серьезен. Плевать на добычу. Если мы сейчас ночью перережем половину командующих и магов, ты даже не представляешь, насколько это поможет в войне. Хорошо, обреченно вздохнул я. Для меня победа в войне тоже важна, ведь королевский род одарит меня невероятными сокровищами. Готовь убийц, штурмовиков и прочих. Со своей стороны обеспечу небольшую мясную поддержку. Прям там же, уйдя в особняк, увидел девчат, которые все же собрались в подземелье. Как хорошо, что вы все экипированы, заулыбался я, и эта улыбка не понравилась девчатам. И правильно, потому что подземелье отменяется. Вскоре Анюта радостно экипировалась в чистильщика, а остальные заняли пулеметы. Жуков мы убрали в один из коридоров, так как вскоре холл заполнили воины енота. Как только станет горячо и поднимется тревога, я выпущу чудовищ, объяснял им. Лишь после этого выпущу остальных солдат. Понятно, понятно. Давай уже. Мне не терпится прирезать того урода, феодал хищно оскалился, и думаю, он имел в виду того воина, с которым он в прошлый раз сражался на равных, но в итоге енот победил, а тот убежал. Кивнув, я аккуратно открыл дверь в один из рабочих кабинетов. Туда быстро набежало 30 енотов, козлов и прочих убийц, с ними Алиса. Еноты быстро сняли магическую сигнализацию на окне и полезли наверх. Тогда я выпустил еще одну группу убийц. Уверен, когда Алиса осталась одна, я вручил ей камень привязки. Это был кристальный квадрат с руной. Да, удачи, поцеловал ее и, приоткрыв дверь, выпустил в коридор. Административное здание не спало. Работа кипела, но заметно меньше, чем когда я был здесь. Многие уже спали. Однако отряды подкреплений все прибывали и прибывали. Их нужно было принять, оформить и распределить. Енот все же выдал мне схему административного здания, и сейчас Алиса, используя на всю свою силу, пыталась добраться до сокровищницы. Первое время я сидел тихо, да и, в целом, было тихо. Минута, вторая, 10 минут. Мне быстро стало скучно, так что я начал переносить мебель, весьма добротную. Рабочий кабинет вмещал одного чиновника. Здесь были документы, явно оставленные прошлой администрацией, но также остались картины, неплохой такой комод ручной работы, кресло так вообще королевское. Даже для медведя будет хорошо. Через 20 минут раздался грохот. Тогда я влетел в особняк и оттуда бросился на 6-й этаж подземелья кобальдов, но не с пустыми руками, а с собачьим свистком. Перебив группу кобальдов на пути, я прибежал к бездне и, набрав полные легкие воздуха, засвистел в свисток. А учитывая, что здесь, по сути, эхо, не прошло и несколько секунд, как раздались полные ярости вопли, и из пещер повалили кобальды. А я свистел и свистел, после чего выскочил в особняк и открыл дверь в холл административного здания. Воины енота потеснились к пулеметам, а когда из подземелья повалили кобальды, едва не попадали на пол от удивления. А те, прорычав, глядя на нас, ринулись наружу. И, кажется, я перестарался. Наверное, сотни кобальдов рванули наружу, заполняя холл и вырываясь на улицу. На это ушло, наверное, минут 5. Лишь после этого я закрыл подземелье и дверь в резиденцию. Новую открыл на 2-м этаже, где ранее выпустил енотов. И нашел енотов. «Кля, Маша, сюда!» — крикнул я, помогая перетащить раненых. Сам феодал тоже был потрепан. «Я убил его, убил!» Поднял он голову белого волка. Правда, судя по ране на шее, сам едва не лишился головы. «Что делаем?» Уложив енота на пол, спросил у него. «Максимальный урон», простонал тот, и я закрыл эту дверь и открыл дверь рядом, но уже с выходом в коридор. Сотни лучших воинов енота рванули наружу, а с ними и я. «Защищайте особняк и принимайте раненых», приказал девчатам, но взял с собой Анюту. Она выбралась к окну соседнего кабинета и принялась поливать солдат снаружи из своего 9-ствольного пулемета. Снаружи же был хаос, кобальды в большинстве своем вырвались на улицу и рубились с неожидавшими такого солдатами. А вот я узнал одну неприятную штуку. Когда я выпускаю чудовище из особняка, я теряю энергию. И это оказалось сюрпризом, очень неприятным. Благо, потери примерно равны доходу от убийства чудовища. Я же побежал в сторону, где шли тяжелейшие битвы. Напомню, что резиденция выполнена в форме звезды. Я пошел к северной палочке, и сейчас там 3 магов сдерживали быков енота. Коридор был сравнительно узкий для быков, и хоть те держались благодаря щитам и артефактам, но подойти к магам они не могли. Ага, три ветровика лошади, или коня, неважно. Перепрыгнув через быков, я создал магическую защиту и пронесся через магию лошадей, обрушив на тех молот. Одному размазало голову, а два других попятились, но были быстро убиты. После чего я влетел в одно из помещений, где прятался перепуганный чиновник Империор. Его я не тронул и, выпрыгнув в окно, влетел на третий этаж. Да-да, магии спасибо. Оказавшись в помещении, увидел голожопого козла с кинжалом в руке. Он притаился у двери и был искренне удивлен, увидев меня. А еще козел был седьмого ранга. Но ранг ему не помог, и вскоре я, выбив дверь, оказался на этаже. Чуть дальше заметил битву со штурмовиками енота. Их теснили, и вдруг из комнаты, мимо которой оттеснили четырех волков и двух быков, вырвалось три козла. Они со спины набросились на одетых во что попало зверолюдей из армии Орвы. На этом, собственно, все. Я понесся дальше, и, когда добрался до центральной части этажа, передо мной обвалился потолок с двумя зверолюдьми. Один был уже знакомый мне генерал Тигр, сильнейший воин армии енота, а вторым был рыжий лис. Он был существенно меньше тигра, но сила, и он увидел меня. Медведь, оскалился зверочеловек, морда лисы, от человека у него лишь гуманоидная форма, одет лис в штаны. Оскалившись, он вскинул руку и выпустил в меня огненную стрелу, от которой я уклонился, скрывшись в особняке. В стороны, пулеметы, взревел я, отдавая приказы. Тут были раненые, а также Мария, и они бросились к стенам, ну и в левое крыло до склады. А потом появился лис, поймал, огонь. Приказал я, и восемь тяжелых пулеметов обрушили на лиса всю свою мощь. Тот взревел и, создав огненный барьер, побежал на пулеметчиц, за что получил от меня шипом молота, который был вдоволь напитан моей энергией, прямо по спине. Лис упал и перекатился, а по нему продолжали стрелять. Тогда он отмахнулся и, выпустив мощнейшее пламя, ударил по девчатам. Но на пути пламени появился барьер защитного артефакта, и он лопнул. Но там был второй артефакт. И вот уже он защитил. «Живучие твари», — прорычал лис, огонь по которому ни на миг не прекращался. Правда, и меня задевали, но я подпитывался от особняка, и мой барьер тут же восстанавливался. Лис ушел в сторону, избегая моего молота, и ударил меня ладонью, отбрасывая на 9 метров. Едва ребер не лишился. Но тут же оказываюсь на ногах и не позволяю уроду наброситься на девчат. Завязался бой, где я выкладывался на 300%, а этот гад чертовски силен. Глаза. Раздался крик, и три девушки ударили своими самыми сильными вспышками. Лис закричал от боли в глазах, за что тут же получил молотом по голове. Его впечатало в пол, а я продолжил лупить со всей дури, и, кажется, мне удалось его оглушить, потому что барьеры пламя лиса ослабли. Ко мне подбежали Крис и Нина, также принявшись бить лиса молотами. Однако уже вскоре он смог очухаться и взорваться пламенем, отчего нас отбросило в разные стороны. А он дал дёру, и вдруг в дверях появилась Алиса. «Закрывай!» — выкрикнул я, и она закрыла дверь прямо перед носом лиса. Тот взревел и, не сумев ее открыть, принялся бить и царапать, а после обернулся к нам, весь растрепанный и напуганный. Глава 17. «Сдаюсь, я», — лис поднял руки. «Убейте его, нет таких оков, которые удержат его», — прокричал раненый енот, выглядывающий из-за двери в левое крыло. И не успел лис что-то ответить, как все пулеметы вновь заработали. А этот гад, у него в запасе была тьма сил, хитрая скотина. Енот метнул свои кинжалы, влив в них всю свою силу. Оксана разом истратила 4 запаса своей энергии, обрушив пламя на лиса, отчего жезл девушки лопнул. Блондинки ударили вспышкой, а остальные били из пулеметов. Но даже так лис почти добрался до девчат. Благо, я оказался быстрее, и пуля из тяжелой снайперской винтовки сбила его с ног. Правда, лис быстро вскочил на лапы, но моя пятка уже мчалась к его лицу, отбрасывая назад, в сторону входной двери. Рыча и ревя, я принялся бить его лапами, не забывая использовать магию. А этот, поняв, что дело совсем дрянь, начал пытаться соблазнять меня несметными богатствами, клятвами и обещаниями. Он, идиот, раз считает, что получится нас обмануть. «Эр-эр-эр», прорычал я, когда его ладонь, пробив мой барьер, вонзилась в живот. Но я тут же засиял, девчата лечили. И я продолжил напирать, бить, атаковать, рвать и даже кусать. «Молю, пощади, у меня маленькая дочь», — взревел лис. И я резко дернулся назад, заподозрив неладное, когда тот закинул руку за спину. Миг спустя он вспыхнул мощнейшим пламенем, и оно перетекло в его руку, в которой оказался магический камень. «Из жопы что ли вытащил, господин?» Раздался вопль, и подлетевшая Нина отбросила меня в сторону, а пламя обрушилось на девушку, испепеляя ту на наших глазах. «Сука, тварь!» Лис упал на колени и, подняв голову, собрался было плюнуть на останки Нины, но я уже был рядом с ним и, схватив за шею, вырвал кадык, а следом оторвал голову от тела и обернулся. Девушки были в состоянии ужаса, особенно Мария. «Обернитесь, балбески!» Я улыбнулся, глядя на обнаженную Нину, которая выскочила из гостиной. Но не успели девчата обернуться, как нас окатило таким зарядом бодрости, что даже волосы в носу дыбом встали. «Это что получается, если убивать противника в особняке можно получить и кристалл, и энергию, а с эльфами не работало, потому что они чужие слуги?» Но сейчас не до этого. Мари и Наныро тут же подняли ранг до 4, Мария до 5, а Нина, судя по тому, что упала на колени, до 8. Видимо, уже была близка. «Убили. Эту тварь убили, наследного принца империи Ор убили». Раздался радостный вопль енота, а Нина, услышав его голос, тут же скрылась в гостиной. За ней умчалась половина девчат. Я открыл дверь к Алисе, а с ней уже был генерал Тигр, живой. Затащив его внутрь, подозвал Кристину и Клея, а сам бросился в коридор. Сражения шли повсюду, так что я вновь открыл дверь на втором этаже. Там меня ожидали многочисленные раненые. «Оксана, тащи Машу, пусть лечит», — указал я на раненых. Но тут же появились еноты с документами и различными ценностями. «Второй этаж зачищен, добивают третий», — объяснила Алиса и, кивнув ей, побежал за ней. «Сперва мы помогли полностью зачистить третий этаж, а вот на четвертом уже появились проблемы, как и со стороны улицы. Хоть наша атака и была стремительной, но враг очень быстро среагировал и уже подтягивал силы, и немалые. Вскоре нас задавит числом и огневой мощью, так что пришлось поспешить. На четвертом нашлась Анюта, на которую обвалили крышу. Лис постарался. Он подорвал ее своей магией, однако чистильщик смог выстоять благодаря барьеру, а вот стены и потолок нет. Сейчас ее откапывали быки. Пришлось помогать, но в окна к нам уже начали залетать стрелы и магия. Однако даже так мы и Анюту раскопали, которая устроила лучникам настоящий ад, и весь этаж зачистили. Еноты и козлы уже носились, выгребая все ценное, а я с Алисой поспешил в подвал. Он скрыт и невероятно надежно защищен, все же сокровищница. Однако она не охранялась. Охрану убили кобальды. Вход в здание был забаррикадирован воинами енота, но они держали лишь центральную часть. Там, где лестница, а враг постепенно пребывал в палочке звезды, а значит, кобальды уже закончились. Быстро их, пока бегал, нашел среди трупов того подозрительного тигра, который мне платил за крупу. Ладно, неважно, мы оказались у входа в сокровищницу, но ее было никак не открыть, пока я не сделал привязку на этой мощной металлической двери, что была заколдована так, будто она выдержит 10 метеоритных дождей. Алиса, кстати, решила не тратить камень привязки, так как не видела в этом смысл. Умница. Мда. Дернул я, значит, ручку и оказался в особняке. Еще раз и я в сокровищнице. Енот вроде отказался от своей доли. Да, это была металлическая комната 20 на 20 метров, заваленная. Да почти ничем не заваленная. Логично, что все награбленное сразу отправляется в империю. Здесь я нашел ящики полные граалов, местной валюты. Ящиков было 9. Еще обнаружилось 2 больших сундука с кристаллами. Вот это я забираю с охоткой. Далее странный сундук с множеством секций, заваленных документами. Забрал. Потом металлический ящик, открыв который я ахнул. Зелья. Они хранились в холоде, но видно, что далеко не первой свежести. Но их все еще можно применять. Ну и, собственно, все. Здесь больше ничего не осталось. Скрытых ниш и всякого такого я также не заметил. Так что вновь особняк и вновь дверь на второй этаж резиденции. Там уже стопились мародеры, да и раненые появились. Они ворвались внутрь и тут же умчались обратно, а с ними все те, кого уже вылечили девчата. А вот енот не побежал, он упаковывал труп лиса. Видимо, королю предоставит. Меня же, скорее всего, возненавидит вся империя Ор. Тем временем противник пошел на штурм резиденции, и наши воины, а также Анюта, поспешили обратно, заливая здание огнем, а противника гранатами. Весьма удобно их бросать из окон прямо на головы толпам солдат. Так что я не пожалел и использовал 3 ящика своих зачарованных гранат. А потом я закрыл дверь и, обернувшись, вздохнул. Левая сторона холла была завалена добычей. Правая – трупами. Причем как наших, так и противника. Все остальное пространство было занято бойцами енота. Миг, и мы вновь в крепости Наррон. Медведь, сегодня исторический день, енот подошел ко мне. Скорее всего, у императора Ору настолько жопа подгорит, что вся мощь империи обрушится на наше королевство. Но даже так, ты не представляешь, как эта вылазка поднимет наш боевой дух. Ты мне зубы заговариваешь, рассмеялся я, глядя, как еноты тащат трофей. Тьфу на тебя, топнул он и скорчил обиженную мордочку. Серьезно я, но я вот подумал, в его глазах появилась хитринка. А много ли сокровищ в столице империи? Чертов соблазнитель. Я вновь рассмеялся, а со мной и енот. Если я ограблю империю, даже не представляю. Особняк сразу сделать 15 уровня или подождать? Да там ведь десятки миллионов кристаллов, не меньше. Но что-то я размечтался. Для начала нужно стать сильнее. И чувствую, что до 6 ранга мне осталось совсем немного. Вскоре особняк покинули все посторонние, а жуки вернулись в холл, где у них временное стойло. Я решил оставить их себе. А что, вполне быстрые и полезные зверюги. Некоторое время спустя я добрался до гостиной, где собралась вся женская бригада. «Как ты?» Подошел я к Нине. Она сидела в кресле. Девушка уже оделась, но все еще выглядела потерянной. «Простите меня, пожалуйста. Я лишила вас 7000 кристаллов. Не 10000», удивился я. А миг спустя на меня снизошло озарение, и настроение сразу поднялось. «Понял. По 1000 за ранг, как у меня когда-то. Вы умирали?» Подняла та взгляд. «Конечно. И не раз. То дракон сожрет, то гигантская оса пронзит, то еще что. Ну а насчет кристаллов, я присел перед ней. Мы сегодня ограбили империю на 100000. К тому же, защитив меня, ты сохранила мои ценные артефакты, которые сгорели бы, а значит, уменьшила убыток. Поэтому не расстраивайся, а улыбайся. Поцелуй его, дура!» Раздался крик Марии, которая столкнула Нину с кресла, и та, повалив меня, оказалась сверху. Девушка смотрела на меня напуганным, но желающим взглядом, ротик приоткрыт, сердце бьется так, что даже я слышу его, а грудь касается моей. «Инэнэнэн, нам нельзя, батюшка запретил». Нина собралась было вскочить, но я уже обвил ее талию руками и, прижав к себе, поцеловал. «Ура!» — обрадовалась Мария. Но Нина очнулась и, вырвавшись из объятий, вскочила на ноги и убежала в свою спальню. «Черт, сорвалась рыбка! Ай, дура, лишь проблемы всем создаешь!» Кристина дала сестре подзатыльник и, схватив ту за руку, пошла за Ниной. «Кобель, но если бы ты не поцеловал ее, я бы в тебе разочаровалась!» К лежащему мне подошла Оксана. «Мы сегодня получили настолько мощный заряд бодрости, что аж ноги сводит. Пошли в купальню, отказываться было глупо, потому что голова и правда плохо соображала. А через полчаса, когда Лера с Оксаной смогли наконец-то оказаться в воде, до меня дошло, по какому же тонкому льду я прошелся. Мария провокаторша, блин, она не хочет замуж, вот и пытается соскочить, используя меня. Но использовать для этого Нину, подло. Да, здесь волшебно, я же сейчас получал массаж от Шен. После всего, что сегодня произошло с нами, это было очень кстати. Но вдруг пришла Мари. Она тоже получила заряд бодрости и, судя по взгляду, пришла сюда не купаться. «Любилку не сотри». Захихикали девчата и оставили нас одних, даже Шен ушла. А вот зря ушли, научились бы чему-нибудь новому у более опытной и страстной женщины. Вскоре довольный и сытый я смог плотно подкрепиться и осмотреть добычу. А там было на что смотреть. Одних лишь кристаллов на 270000. Война – это прибыльно. «Ой!» – вскрикнула Нина, испугавшись, когда открыла дверь в холл, а за ней я. Она схватилась за грудь и шагнула назад, ну и покрылась румянцем. «Меня искала?» – окинул я ее взглядом, подмечая строгий наряд. «Да, можно мне на денек домой? Мне снаряжение нужно и...» «Снаряжение твое уже должно быть готово. Пойдем». Взяв ее за руку, повел в кузню. Судя по тому, что звон металла уже прекратился, града закончил. Постучав в дверь, мы вошли в кузницу. Зомби посмотрел на меня, посмотрел на девушку и, вытерев лоб мокрой тряпкой, отошел в сторону, а мы увидели их. Золотые анатомические латы, стоящие у стены. Я вложил в них всю свою душу и мастерство. Впервые работаю с зиранской сталью. Великолепный материал. Зиранская сталь, то-то этот доспех не хотел ломаться. От удивления мои брови полезли на лоб. Эта сталь известна тем, что цветом похожа на золото, а еще необычайно прочная, но при этом тяжелая, раза в три тяжелее обычной стали. Так как госпожа Нина обладает магией укрепления и усиления, я позволил себе, Градо сделал небольшую паузу, сделать броню несколько толще. Взамен вместо зачарования на прочность, я использовал зачарование, облегчающее вес. Мне показалось, так будет существенно эффективнее. Несколько, я снял шлем, и он жуть какой тяжелый. Толщина да тут молотом бей, не помнешь. Отлично, мне все нравится. А тебе, Нин, мне точно можно, оно же очень дорогое. Девушка выпучила глаза и растерялась. А кому еще? Да и у нас осталось еще много металла. Кристине такие же сделаем. Да, посмотрел я на кузнеца, а тот уверенно закивал. С радостью. Но предлагаю другой дизайн, предложил тот, и я был согласен. Спасибо. Нина зарумянилась и опустила взгляд. Попробуй. Кивнул я на броню, а девушка растерялась. Тогда мы с Градо вышли и вернулись, когда нас позвали. И что я могу сказать? Фантастика. Как тебе? Очень удобно. Она попрыгала на месте, демонстрируя, что и правда удобно двигаться. Броня, как я уже говорил, была анатомическая, полностью по фигуре девушки. Ну а так как у нее внушительная грудь, то и на броне есть грудь. Плюс изнутри броня оббита мягким материалом, который впитывает пот и подстраивается под тело. Это и поглощает часть силы удара по броне, и защищает Нину, и обеспечивает комфорт при ношении. Дорогая, кстати, штука. Диапазон рангов у брони от 8 до 12, так что это действительно качественная вещь. А еще к броне шел здоровенный ростовый щит из такого же металла, и он был чертовски тяжелым. Но Нина очень сильная благодаря своей магии, так что ей было нормально. Если хочешь, можешь идти домой в этом, предложил я, налюбовавшись броней. А еще хорошо, что Нина не видела себя со спины. Анатомия была соблюдена и сзади. Так что и сзади были две очень аппетитные выпуклости. Правда, из металла. Вот только учитывая, насколько они качественно выполнены, смею предположить, что Градо при жизни был фанатом попок, а не груди. Я, хорошо, резко передумала она и направилась к выходу. А я проводил и открыл дверь в коридор госпиталя. Щит. Правда, она здесь оставила. Далее я похвалил Градо, выдал ему щедрую премию и попросил сделать доспехи и для Кристины. У нее, конечно, хорошие доспехи, но девушка уже почти переросла их. Да и остальным нужно улучшить снаряжение. Поэтому, 6-й этаж, взяв с собой Алису и оставив остальных отдыхать, мы спустились в подземелье, планомерно зачищая тоннели и осматривая шахты. Однако ни на окраинах, ни ближе к центру, ни руды, ничего. Лишь камни, что добывают кобальды. Возможно, в этих камнях и есть руда, а может и нет ее там. Не представляю. Так что мы продолжили зачищать пещеру за пещерой, иногда сражаясь с патрулями. Однако, чем ниже, тем опаснее попадались противники. Уф, мощный двухметровый кобальд, в крепких доспехах, обрушил на меня двуручный топор и выдохнул морозное пламя из пасти. Я же отскочил назад, благо, не споткнулся. Мы сражались в одной из пещер, и позади лежали полтора десятка кобальдов. Прикрываясь магией, я ударил молнией, но тот лишь потряс головой. Вот только у него за спиной из тьмы выскочила Алиса и, подпрыгнув, вонзила кинжалы прямо в шею чудища, добивая элитного кобальда. Силен гад, выпрямился я и похрустел медвежьей спиной. Но команда из нас вышла отличная. Одарил Алису улыбкой, и женщина моя больше не пускала кровь из носа, лишь слегка смутилась. Прогресс. И да, мы и правда сработались. Я привлекаю внимание и связываю врагов боем, а Алиса нападает из-за спины и убивает одним ударом. Мы пошли дальше и оказались правы. Этот кобальт охранял сундук. Хороший сундук. Там и кристаллов хватало, и артефакт полезный. Но ладно это, мы пошли дальше и нашли камни, в которых была руда. Мало, очень мало руды. Но зато, ты знаешь, что это? Удивилась Алиса, из-за того, что я рассмеялся. Более чем, это то, из-за чего уничтожались империи и целые цивилизации. Крипт. Я смотрел на пятнышко на камне. Этот цвет я узнаю из тысячи. У ведьмы был посох из этого металла, а также украшения. Он имел насыщенный голубой цвет и весьма красив. Я совершенно случайно в молодости узнал о крипте. Даже не думал, что мне так сильно повезет и я найду его в подземелье. Так что это, жизнь магов, их кровь и слезы. Крипт является одним из сильнейших усилителей магии, известных в мирах, и единственный, который можно добыть в недрах Земли. Но его также можно использовать для создания антимагических артефактов. Его цена я даже представить его не могу, потому что лишь псих будет продавать крипт. Это значит, что мы богаты. Не уверен, покачал я головой. Это выработанная шахта. Дай бог, если мы здесь все соберем, получим хотя бы 1 грамм крипта, но ниже. Вот там может быть и больше крипта, и менее выработанные шахты. Поняла, с криптом ты станешь сильнее. Тогда давай зачищать, улыбнулась мелкая, и я, погладив ее волосы, принялся переносить камни из вагонеток. Воодушевленные и разгоряченные мы пронеслись по пещерам, снося все преграды на своем пути. Еще не все кобальды восстановились после того, как я их натравил на зверолюдей, так что наша охота не была чрезмерно сложной, да и я стал куда сильнее. Мой молот плюс некоторые артефакты неплохо меня усиливали, но главное, это Алиса. Ее быстрые и неожиданные атаки со спины забирали огромное количество жизней сильных чудовищ. Здесь, в пещерах, воин тени был очень силен. Так что, собирая сундуки, которых становилось все больше и больше, мы приближались к центру, где нашлась огромнейшая пещера. И какое же было разочарование, когда в этой пещере вместо шахты были фермы, дома, кузни и целый город кобальдов. Перебив под сотню кобальдов и обыскав город, нашли грибное пиво, много-много пива, и сундуки, но руды нет. Тогда мы пошли ниже и планомерно уничтожали чудовищ, до совершенства отработав свою тактику боя. Кобальды, конечно, сильны, но слишком трусливы, по крайней мере те, что на этом этаже, а еще они очень боялись огня. Так что, пользуясь этими слабостями, мы уничтожили несколько сотен чудищ и зачистили все пещеры, кроме одной, перед ней мы и стояли. Ниже тоже были пещеры, но там не было ни кобальдов, ни факелов. Возможно, там монстры и полностью выработанные шахты.